чему же придем я, вы и все эти души? При обсуждении эволюции и инволюции выяснено, что мы должны были развиться из мирового сознания, мировой жизни, мирового разума, и, следовательно, должны закончить круг и вернуться к нашему источнику, к мировому разуму, который и есть сам Бог. Этот мировой разум, то, что мир называет Господом или Богом, Христом, Буддой или Брамой, он тот, кого материалисты понимают как силу, на кого агностики смотрят как на бесконечного и невыразимого. Он – беспредельная мировая жизнь, мировой разум, мировая сила, и все мы – часть его. Это вторая идея.